Паки приволоклись на Ергень озеро. Боярыня прислала, пожаловала сковородку пшеницы, и мы кутьи наелись. Кормилица моя была боярыня, та Евдокия Кирилловна. А и с нею дьявол ссорил сице. Сын у нее был Симеон, там родился. Я молитву давал и крестил. Роженице через 40 дней после родов дается молитва в знак очищения. На всяк день присылала ко благословению ко мне. Я крестом благословя и водою покроплю, поцеловав его, и паки отпущу. Дитя наше здраво и хорошо. Не прилучилась меня дома, занемог младенец. Смолодушничав, она, осердясь на меня, послала ребенка к шептуну-мужику. И я, сведав, осердился же на нея, и между нами пря великая стала быть. Младенец пуще занемог, рука и нога засохли, чтобы тошки. В зазор пришла, не зная делать что, а Бог пуще угнетает, ребеночек на кончину пришел. Пестуны, приходя, плачут ко мне, а я говорю, коли баб лиха, живишь себе одна. Ожидаю покаяния и я. Вижу, яко ожесточил дьявол сердце ее. Припал ко владыке, чтобы образумил ее. Господь же, премилостивый Бог, умягчил ниву сердце ее, прислал на утро Ивана, сына своего, со слезами прощения просить. Он же кланяется, ходя около печи моя, а я на печи наг под берестом лежу, а протопопица в печи, а дети кое-где перебиваются. Прилучилась в дождь, одежды не стало, а зимовье каплет, всяко мотаемся. И я, смиряя, приказываю ей, вели матери прощения просить у орев и колдуна. Потом и больного принесли и положили пред меня, плача и кланяяся. Аз же, восстав, добыл в грязи потрохель и масло священное нашел. Потрохель, епитрахиль, часть священнического облачения, надеваемого на шею. Ее одной достаточно для совершения небольших служб. Помоля Бога и покадя, помазал маслом во имя Христова и крестом благословил. Младенец же и здрав паки по-старому стал с рукою, с ногою манием божественным. Я, напоя водой, и к матери послал. Наутро прислала боярыня пирогов да рыбы, и с тех мест помирились. Выехав из Даур, умерла миленькая на Москве, я и погребал ее в Вознесенском монастыре. Сведал про младенца Пашков и сам. Она сказала ему, я к нему пришел, и он поклонился низенько мне, а сам говорит, Господь тебе воздаст. Спаси Бог, что отечески творишь, не помнишь нашего зла, и в тот день пищи довольно прислал. А после того вскоре маленько не стал меня пытать. Послушай-ка, за что? Отпускал он сына своего, Еремея, в Мунгальское царство воевать, казаков с ним 72 человека, до тунгусов 20 человек. И заставил иноземца шаманить, сирич гадать, удастся ли им поход и с добычей ли будут домой. Волхвов же той мужик близ моего зимовья привел живого барана вечеру и учал над ним волхвовать, отвертя голову прочь. И начал скакать и плясать, и бесов призывать, крича много. А землю ударился, и пена изо рта пошла. Беси его давили. А он спрашивал их, удастся ли поход, и беси сказали, «С победою великою и с богатством большим будете назад». Ох, душе моей, от горести погубил овцы своя, забыл в Евангелии писанное. Егда заведеевичи на поселян жестоких советовали. Господи, аще хощеши, речеве, да огнь снидет с небесе, и потребит их, якоже и Илия сотвори. Обращ жеся Иисус и речеем, Невеста коего духа еставы. Сын бо человеческий не прииде душ человеческих погубите, но спасти и идуша во ину весь. Евангелие от Луки, глава 9, стихи с 54 по 56. «И сказал, не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не погублять души человеческие, а спасать, и пошли в другое селение». А я, окаянный, сделал не так. Во хлевине своей с воплем Бога молил, да не возвратится вспять ни един, даже не сбудется пророчество дьявольское, и много молился о том. Сказали ему, что я молюсь так, и он лишь и излаял в те поры меня. Отпустил сына с войском. Поехали ночью по звездам. Жаль мне их. Видит душа моя, что им побитым быть, а сам-таки молю погибели на них. Иные, приходя ко мне, прощаются, а я говорю им, погибните там. Как поехали, так лошади под ними взоржали вдруг, и коровы-то взревели, и овцы, и козы заблеяли, и собаки взвыли, и сами иноземцы, что собаки завыли. Ужас напал на всех. Еремей прислал ко мне весть, что батюшка-государь помолился за меня, и мне его сильно жаль. Друг мне тайной был и страдал за меня. Как меня отец его кнутом бил, стал разговаривать отцу, так кинулся со шпагою за ним. И как на другой порог приехали на подун 40 дощенников, все ворота прошли без вреда, а его, Афанасьев дощенник, снасть добрая была, и казаки все 600 промышляли о нем, а не могли взвести, взяла силу вода, паче же рещи Бог наказал. Стащила всех воду людей, а дощенник на камень бросила вода, и через его льется, а в него не идет. Чудо, как Бог безумных тех учит. Боярыня в дощеннике, а он сам на берегу. Иеремей стал ему говорить, «За грех батюшка наказует Бог. Напрасно ты, протопоп того, кнутом тем избил. Пора покаяться, государь». Он же рыкнул на него, яко зверь. Иеремей, отклонясь к сосне, прижав руки, стоя, «Господи, помилуй», — говорит. Пашков, ухватя у малого колешчатую пищаль, ни коли не лжет, приложась на Иеремея, спустил курок, осеклась и не стрелил пищаль. Он же, поправя порох, приложась опять спустил, и паки осеклась. Он и в третий сотворил, так же не стрелила. И он и бросил на землю и я. Малой, подняв на сторону, спустил пищаль и выстрелила. А дощенник единчи на камени под водой лежит. Потом Пашков сел на стул и шпагою подперся, задумался, а сам плакать стал. И плакав, говорил, согрешил окаянный, пролил неповинную кровь. Напрасно протопопа бил, зато меня наказует Бог. Чудно, по Писанию, яко косен Бог во гнев и скор на послушание. Дощенник сам покаяния ради с камени сплыл и стал носом против воды. Потянули, и он взбежал на тихое место. Тогда Пашков, сына своего призвав, промолвил ему, «Прости, бартя Еремей, правду ты говоришь?» Он же, приступя, и поклонился отцу. А мне сказывал дощенника его кормщик, Григорий Тельной, тут был, «Барте, подалю, пожалуйста, прошу тебя, ладно». «Зри, не страдал ли Еремей ради меня, паче же ради Христа? Внимай, паки на первое возвратимся. Поехали на войну, жаль мне стало Еремея». Стал владыке докучать, чтобы его пощадил. Ждали их и не бывали на срок. А в те поры Пашков меня к себе и на глаза не пускал. Выйди над ней, учредил за стены, к огонь расклал, хочет меня пытать. Я, сведав к исходу души, молитвы проговорил. Ведаю стряпанье его, после огня того мало у него живут. а сам жду по себя и, сидя, жене, плачущей и детям говорю: «Воля Господня да будет! Аще живем, Господеви живем, аще умираем, Господеви умираем». Послание апостола Павла к римлянам, глава 14, стих 8. «Осеи бегут по меня два палача. Чудно! Еремей, сам друг, дорожкою едет мимо избы моей, я их вскликал и воротил. Пашков же, оставя застенок, к сыну своему с кручины яко пьяной пришел. Та же Еремей, с отцем своим поклонясь, вся подробно рассказал, как без остатку войск побили у него, и как его увел иноземец с пустым местом раненого от мунгальских людей, и как по каменным горам в лесу 7 дней блудил, не ядше, одну белку съел, и как моим образом человек ему явился во сне и благословил, и путь указал, в которую сторону идти. Он же, вскоча, обрадовался и выбрел на путь. Егда отцу рассказывает, а я в то время пришел, поклонитесь им. Пашков же возвет очи свои на меня, вздохня, говорит: «Так-то ты делаешь, людей тех столько погубил». А Еремей мне говорит: «Батюшка, поди, государь, домой, молчи для Христа». Я и пошел. 10 лет он мучил меня, или я его, не знаю, Бог разберет. Перемена ему пришла, и мне грамота пришла, велено ехать на Русь. Он поехал, а меня не взял с собой, умышлял во уме, чаял, меня без него и не вынесет Бог. А сей сам я убоялся с ним плыть, на поезде говорил: «Здесь, где земля не взяла, на дороге, где вода у меня приберет». Среди моря бы велел судно пихнуть, а сказал бы, быть-то сам ввалился. Того ради и сам я с ним не породел. Он в дощениках поплыл с людьми и с ружьем, а я месяц спустя после его, набрав старых и раненых и больных, кой там негодный человек с десяток, да я с семьей, 17 человек, в лодку седши, уповая на Христа и крест поставя на носу, поехали, ничего не боясь. А войну и с упору и боялись, человец и боец мы. Да где же стало деться? Однако смерть. Бывало то и на Павла апостола, сам о себе свидетельствует сица. Внутр — убо страх, а вне — убо боязнь. А в ином месте уже боде не надеюхамся и живы быти. Но Господь избавил мя есть и избавляет. Приблизительно цитируется второе послание к Коринфянам, глава 7, стих 5. Так-то и наша бедность. Аще не Господь помогал бы, в мале вселились бы в ад, душа моя. И Давид глаголит: «Яко аще не бы Господь в нас, внегда восстати человеком наны, убо живы пожерли быша нас». Псалом 123, стих 2. «Если бы не Господь был с нами, когда восстали на нас люди, то живых они поглотили бы нас. Но Господь всяко избавил мя есть и до ныне избавляет. Мотаюсь, яко плевел посреди пшеницы, посреди добрых людей, а индису посреди волков, яко овечка или посреди псов, яко заяц, всяко перебиваясь о Христе Иисусе. Но грызутся еретики, что собаки, а без Божьей воли проглотить не могут. Да воля Господня, что Бог даст, то и будет. Без смерти и мы не будем. Надо бы что доброе сделать, и с чем бы появиться пред владыку, а то умрем всяко». Полно осем. Егда поехали из Даур, кормчую книгу приказчику дал, и он мне мужика-кормщика дал. Приказчик же дал мучки гривенок с 30, да коровку, да овечек. Мясцо из суша и плавучее тем лет питались. Стало пищи скудать. И мы с братьей Бога помолили, и Христос нам дал изубря, большого зверя. Тем и до Байкалова моря доплыли. Изубрь. Крупный сибирский олень.